чашу с напитком бессмертия, которую на иконах держит в руках Будда Амитаюс, дарующий долголетие. Видел я и барабанчик, изготовленный из двух черепных крышек, и флейты из берцовых костей, и длинные раздвижные трубы, оглашавшие гималайские долины пронзительным, далеко разносящимся воем. Все эти вещи были сделаны давным-давно в монастырских литейнях Лхасы, заоблачного Леха или Патана. Новое, сверкающее позолотой или, напротив, черное от нарочитой оксидировки, зачастую изготовлено неподалеку, в Старом Дели. Как и тысячу лет назад, бронзовые фигурки отливались по выплавляемой восковой модели согласно канонам древней, древнейшей даже технологии на Земле. Мне навсегда запомнилась одна тибетская танка, изготовленная в одном из монастырей Амдо лет 200 назад. Это была мандала, мистическая диаграмма, символизирующая индобуддийский космос. 8 божеств-хранителей стран света, 4 основных и 4 промежуточных, несли стражу вокруг квадрата, изображающего Землю. А в центре была ваджра, громовая стрела, унаследованная буддистами от ведического Индры, повелителя небесного огня. Для меня эта танка стала символической. Путешествуя по странам Азии, я неизменно на день-другой оказывался в Дели, городе Индры, лежащем на перекрестке 8 сторон света. Шелест травы под стенами старого форта, шепот ветра, смутный лепет далекого прошлого, отголосок недавнего, неразрывная связь времен. Зазвенели гонги в скромном шиваитском храме, где над белеными воротами полощутся красные флажки. Разворачиваясь для посадки в международном аэропорту, над Красным фортом с громом пронесся Боинг. Как разобраться в мешанине эпох, верований, укладов? Как разглядеть в невероятной головокружительной кутерьме истинное лицо Дели? Да и есть ли оно? Что, если город так же многолик, как и его боги? Что, если он, как Брахма, обратил свои очи ко всем временам, прошедшим и будущим? На все, даже взаимоисключающие вопросы, он дает утвердительный ответ. Вот покинутый, полуразвалившийся храм, куда от нечего делать забредают городские коровы, уставшие пережевывать в прямом значении слова старые газеты. А в двух кварталах от него храм новый, что называется «С иголочки», чья лубочная роспись сохранила еще запах краски. Сооружен он на средства богатейшего клана Бирла, о чем свидетельствует медная табличка. Передовые люди индийской столицы справедливо считают, что миллионы, израсходованные на строительство храма, следовало направить на удовлетворение первостепенных нужд беднейшего населения. По данным официальной индийской статистики, только в Дели насчитывается 50 тысяч нищих, 70 тысяч бездомных, 200 тысяч обитателей трущоб. Когда блуждаешь в пыльном продымленном лабиринте старого города, статистика обрастает горькой плотью. Не случайно ликвидация нищеты стала главнейшей общенациональной задачей. Разглядывая румяные лица ярко раскрашенных богов, исполинских слонов, львов и прочих королевских зверей, я мысленно прикидывал, во сколько обошелся этот грандиозный балаган с садами на террасах, фонтанами, искусственными пещерами. Он был очень похож на сингапурский парк тигрового бальзама, построенный в рекламных целях братьями Ау, составившими себе фантастическое состояние на снадобье, которая ныне завоевала всю Азию. Но в Тайгер Балм Парк всевластный чистоган выставлял себя в самом откровенном и наглом облике. Здесь же пытался спрятаться за мистическую вуаль богов Тримуртии Индийской Троицы. Я следил за тем, как скатывались беззаботно хохочущие ребятишки с гладкой спины каменного носорога и тут же снова карабкались наверх или, расталкивая друг друга, стремились поскорее проникнуть в пасть исполинского крокодила, окруженного тенистыми пальмами, шпалерами малиновых, желтых, белых цветов.